Дарби невыносимо захотелось оказаться с ней рядом. Она перевернула фотографии. К последнему снимку скотчем была прилеплена прядь светлых волос. Волосы Кэрол. Дарби сделала глубокий вздох. Ну-с, приступим. Куб. Здесь с обратной стороны в правом верхнем углу какие-то надписи. Дарби подняла светоусилитель, чтобы прочитать надпись. «Н. Генри и Р. Питер». Дальше 179. Кроме того, на фотобумаге нет логотипа производителя. Куб стоял рядом. Печатали, скорее всего, не в салоне, а на лазерном принтере. А буквы и цифры, которые ты нашла, напоминают инвентарный номер бумаги. Дарби взяла следующую фотографию, те же знаки и на том же месте. «Предлагаю сделать анализ ДНК волос», — сказала Дарби. «Куб, заканчивай с коробкой, мне нужно посмотреть рубашку». Эван тем временем ушел в конференц-зал слушать пленку. Белая мужская рубашка размер L была подвешена над столом, накрытым специальным листом. Дарби орудовала шпателем над тканью рубашки в надежде обнаружить какие-нибудь прилипшие частицы. Это был очень долгий, кропотливый труд, и Дарби постоянно боролась с соблазном бросить это неблагодарное дело. «Кое-что нашел», — сказал Пеппи. На белом листе бумаги среди кусочков грязи и ржавчины лежало одинокое темно-синее волокно. Дарби осторожно подцепила его пинцетом и поместила в конверт из кальки. Затем придвинула светоусилитель к найденной улике. «У меня здесь какое-то черное пятно, похожее на засохшую краску», — сказала Дарби. «И, кажется, не одно». Время близилось к 5. Эван попросил людей из лаборатории ФБР задержаться еще на час. Она собрала конверты из кальки и разнесла их по лаборатории, затем принялась проверять отпечатки пальцев. Куб покрыл коробку нингидрином, реагент для обнаружения аминокислот. Бумага окрасилась в темно-пурпурный цвет. Посылку аккуратно разрезали по швам. «Снаружи полно отпечатков», — сказал Куб. «Мы взяли для сравнения отпечатки женщины, которая нашла посылку. Внутренняя поверхность коробки идеально чистая, чего и следовало ожидать, ведь он работал в резиновых перчатках. Маленький кусочек латекса прилепился к клейкой ленте. Больше внутри я ничего не обнаружил». «А что с фотографиями?» «Чистые, как стеклышко. Надеюсь, с клейкой, частью ленты и бирками повезет больше. Этим я как раз сейчас и собирался заняться». «Хорошо. Что-то еще?» «Мы таки выяснили имя производителя». «Это Tempest», — сказал Кук. «Штамп стоял на сгибе». «Больше я тебя ничем не порадую. Кстати, только что звонила Мэри Бет, она в отделе розыска пропавших без вести. Там нашли что-то по двум именам, которые назвала Рэйчел Свенсон».